второй. Как было горько и досадно после этих неудач. Думали, вот теперь с искусственным кровообращением будем исправлять недостаточности. Опять смерти одна, другая. Разве было счастье? Где оно? Нет, он все-таки не чуткий. Нельзя было это мне говорить, когда я пришел к нему как к другу, измученный, убитый. А он показал американские журналы с фотографиями искусственных клапанов. Подумаешь, прооперировали двух больных. Не хвались, но не хвались. Признал, что отстали и сами виноваты. Значит, не проявили должной настойчивости, чтобы преодолеть трудности. Преодолеть трудности тоже агитатор. Что он тогда сказал? Видимо, мне не дождаться, пока вы клапаны сделаете. Самое главное, как это было сказано. Вот я, а вот вы. Он тогда решил какую-то очень трудную задачу, что-то важное для обороны, а мы не можем делать операции, которые уже придуманы. Что на это скажешь? Пришлось проглотить. Ну, чего вспоминать. Больной. Такие планы, а тут чувствует скоро конец. Рядом люди, которые плохо делают свою работу. Даже тактичный человек не сдержится. А дружба? Конечно, я дрянь, что потом не пошел. Но и он не сделал ни одной попытки. А как я ждал хотя бы маленькой весточки. Бросим об этом думать. Все уже забыто, почти забыто. Сегодня я стою в благородной позе. Ты пренебрег, а я доказал и не зазнаюсь. Ведь где-то в закоулках сознания такая мыслишка есть. Доказал. Великий деятель. Два клапана, одна смерть. Даже в этом мало твоих заслуг. Миша Сенченко сделал клапан. А грехи вот они, Шура. Ее хоронили наши санитарки. Но сегодня я буду драться как зверь. Я ничего не пропущу. Или мне нужно бросать. Ну зачем так строго? Сима же жива? Ах, Сима, Симочка. Так делается тепло от этого имени. Как дочка. Картины. В палате на обходе. Красивая девушка. Взгляд, страдание, надежда, страх. Не передать словами. Нейтральная недостаточность с резкой декомпенсацией. Почти год не выходит из больницы. Все знает. Если я откажу, значит, конец. А я? Что я скажу? 4 операции с 2 смертями. Если створки клапанов хорошие, то что-то можно сделать. А если там рубцы, известь? Попытки с негодными средствами. Нужен полный протез клапана. Не будешь же ей об этом говорить? Правда, Миша уже сделал искусственный клапан хороший, но все собаки, которым пытались его вшить, умерли. Здоровое сердце его не переносит. Нужно сначала создать порог, а это трудно. Не знаю, сколько потребуется месяцев, пока научимся. Потом еще месяцы ждать, чтобы убедиться, что приросли. Для этого-то опыты и нужны. В общем, год. А это не для нее. Михаил Иванович, не отказывайте. Посмотрим. Кабинет. Родители, пожилые люди. Им все рассказано, что очень боюсь, что не хочу. Спасите. Мы вам верим. Только на вас надежда. Нож острый, верим, надежда. Но что же делать? Обречена, жалко. А так есть какие-то шансы. Решился. И Саша также. Оперируйте. Нечего терять. Никто не хочет понять, что теряю так же и я. Нет, Симочка, с тобой я не потерял. Я нашел. А с Шурой? И что будет с Сашей? Фу. Они тезки. Ничего нет. Одна машина. и снова вспоминаю.